Десятое. Тогда же Сенат принимает парфянских послов, прибывших, как я уже сообщил, просить о возвращении им Мегердата. Примечание пятое. Смотри Тацит, Аналы, книга 11, 10. Конец примечания. Они в следующих словах приступают к выполнению своего поручения. Они явились, помня о существующем с нами союзе и храня верность династии Арсакидов, лишь для того, чтобы пригласить к себе сына Вонона, внука Фраата, и таким образом освободиться от тирании Готарза, одинаково нестерпимой как для знати, так и для простого народа. Уже все его братья, близкие и даже дальние родственники истреблены казнями. Теперь к этому добавляются убийства их беременных жен и малых детей, ибо нерадивы внутри страны, неудачливы в войнах, он прикрывает свою слабость жестокостью. У них с нами давняя, искрепленная договорами дружба, и мы должны прийти на помощь союзникам, нашим соперникам в силе, склонившимся перед нами только из уважения. Для того и отдают они нам заложниками царских детей, чтобы иметь возможность, если властитель их родины станет им в тягость, обратиться к принципсу и сенаторам и получить от них более приемлемого и усвоившего наши нравы царя.